Боже, до чего я дожил, и от мысли мороз по коже, голова нездорова тоже, и никто мне уже не поможет. Затопило бесстрастной ложью, тело насквозь пробило дрожью, хватит клятв пустых и непреложных, слов диагнозов хватит сложных, словно с дьявола встала ложа, отпустила чужие вожжи, а самой в воду кануть негоже, ни на что это не похоже. Не могу я открыть тебе, что же, разрывает меня и гложет, и простил бы меня ты, быть может, но сказать не могу, я ничтожен.